Ведущий соревнований дождался того момента, пока солдат привезет коляску с, как бы это помягче сказать, слегка неуравновешенным стрелком к огневой позиции, поднял вверх полностью заряженный рожок с патронами и объявил, что они боевые. После этого отдал рожок психу, а на иного человека этот юноша не тянул. Увидев, как проворно тот вставил рожок и передернул затвор, несколько человек просто шуганулись. Но тут случилось нечто. Конвульсивные движения прекратились, стрелок сосредоточился, направил оружие в сектор для стрельбы и на заблаговременно натянутом белом листе с расстояния в 50 метров одной непрерывной очередью под аплодисменты выбил восьмерку. Его палец еще долго конвульсивно нажимал на курок, но патроны закончились. Тряся головой и разбрызгивая пену, он отдал оружие инструктору. При этом его ноги дернулись, и организатор соревнований вставил второй рожок в автомат. Снова зазвучала непрерывная очередь, и теперь точно такая же восьмерка, только горизонтальная, была выбита на том же месте. После выполнения упражнения офицеры зааплодировали. Кто-то крикнул: «Достаточно, уже не у всех штаны сухие». Его поддержали дружным смехом и облегчением после того, как у стрелка, наконец, окончательно отобрали оружие и вывезли его, дергающегося на кресле, обратно. Объявили результат соревнований. Когда Простаков услышал, что он занял третье место с тем же результатом в 42 очка, он как-то сник. А тем временем Кривовзглядов, наоборот, собрался. На втором месте, объявил ведущий, Николай Кривовзглядов. «Ё-моё!» — схватился за голову Коля. «Это не слабо. В прошлом году я был здесь только третьим». «Да? А кто же на первом месте?» Простаков закусил нижнюю губу. «Первое место занял Николай Запереблотненский». Несколько офицеров, сидящих где-то с краю, захлопали, и даже один свистнул. Сам Запереблотненский Коля, выступавший дважды соседом Простакова по другую сторону от Кривовзглядова, победно вскинул руки вверх. «Ну, тогда все понятно. Он и в прошлом году выигрывал». Коля вслед за Простаковым закусил губу. «Ну и че такого? Тогда он и на самом деле лучший». Не понял Простаков. «Да в том, что у него папа генерал-полковник. Вот так вот. Знаешь, как в том анекдоте, что никогда сын полковника не будет генералом, потому что у генерала свой сынок. То же самое и здесь. На самом деле этот Коля толком и стрелять-то не умеет. Все мишени деланные». «Нифига себе!» — обиделся Алексей, узнав такое. «А я думаю, что кому-кому, а тебе нельзя первое место давать». И тут Алексей во второй раз увидел, как у Коли глаза собираются в кучу. Но на этот раз они смотрели не вдаль, а на Простакова. «Слушай, не надо, а?» «Хорошо, не буду», — согласился здоровяк. Он поднялся на верхний пятый ряд, где сидели офицеры. Те поздравили его, предложили сесть с ними рядом. За третье место ничего, кроме грамоты, не полагалось. «Третье место — это здорово», — согласился Евздрихин. «Ну чё, мужики, пошли?» «Пошли». Мужики пошли в парк, где Леха стал третьим. Ему тоже дали глотнуть кока-колы. А на грамоту, перевернутую обратной стороной, положили открытую баночку килек, помидорчики, купленные на базаре в июне за бешеные деньги, и один огурчик. Леха ни от чего не отказывался. Но он пил вместе с офицерами, празднуя третье место, взятое по стрельбе, и это за округ.